Эндрю Холичек. Навстречу смерти. Практические советы и духовная мудрость тибетского буддизма. Вступительное слово. Жизнь – это вращающееся колесо существования. Вереница бесчисленных рождений, жизней, смертей и перерождений. Если мы научим свой ум быть спокойным и любящим, все наши слова и дела естественным образом станут здоровыми и принесут пользу как нам самим, так и другим людям. А когда мы умрем, то согласно буддийским учениям, такими же здоровыми и полезными будут и наши переживания в Бордо и в следующей жизни. Это справедливо, поскольку наши переживания – плоды семян привычек, которые мы посеяли в почву собственного ума в прошлом. В общем, пока мы живы, нам следует тренировать свой ум посредством молитвы, медитации и заботы о других. Визуализируйте, ощущайте и верьте, что мы оказались в небесном мире света, спокойствия и радости, и предстали перед Буддой любящей доброты, наделенным всеведущей мудростью и безусловной любовью. С преданностью, с энергией радости и доверия возносите молитвы Будде. Пойте с любящей добротой и желайте, чтобы все живые существа испытали радость. Благодаря этому, после смерти, а также в следующей жизни, перед нами откроется мир чистой земли, спокойствия и радости. Он будет проявлением хороших привычек, которые мы взрастили в своем уме посредством медитации. Ведь после смерти физические объекты не последуют за нами. За нами последует лишь наш ум, наши ментальные привычки. Согласно эзотерическим учениям буддизма, считается, что если мы достаточно преуспеем в искусстве медитации, то во время умирания и в Бордо мы увидим и реализуем изначальное осознавание, истинную просветленную природу нашего ума, обнаженную, такую, какая она есть. Это исконное осознавание есть изначальная мудрость, с ее пятью аспектами и пятью семействами Будд в их чистых землях. Все это естественная лучезарность и исконная сила самого недвойственно проявляющегося, незримо и неограниченно пребывающего и безусильно действующего изначального осознавания. Если мы сможем реализовать и поддерживать его, мы достигнем состояния Будды. Хотя во время смерти все мы видим изначальное осознавание, истинную природу ума, это переживание настолько скоротечно, что большинство из нас не только не может поддерживать, но даже не замечает его. Многие важные буддийские тексты о смерти, такие как «Тибетская книга мертвых», уделяют основное внимание реализации сияющего Бордо-дхарматы. Однако большинство из нас не занимаются практикой медитации всерьез и уж, конечно, не являются мастерами высокого уровня. Так что нам не стоит надеяться реализовать мудрость изначального осознавания в самые неспокойные моменты умирания и Бордо. А следует сосредоточиться на трансформации двойственных привычек ума, бурных эмоций и чувственных переживаний в благие качества посредством молитвы и медитации на преданности, свете и любящей доброте. Такая практика более проста и очень полезна. Навстречу смерти – это крайне своевременный подарок всем нам, стремительно несущимся к критическому моменту физической смерти. Здесь исключений быть не может. Мы все умрем. Эта книга наполнена нектаром религиозной и практической мудрости, позволяющей наилучшим образом использовать исключительно ценное время, оставшееся нам в жизни. Она изобилует понятными и полезными подробностями и пропитана великими любовью и заботой. Это справочник для всех, кто понимает, что умрет, и хочет, чтобы его путь освещал, дарящий счастье и благословение, свет Дхармы. Тулкут Хундуб. Видение. Могу гарантировать вам, что при надлежащем уровне подготовки момент смерти станет для нас радостным переживанием. Если же мы не готовы, он непременно станет временем страха и сожалений. Смерть – одно из самых драгоценных переживаний в жизни. Это в буквальном смысле тот шанс, который выпадает лишь раз. Карма, которая привела нас в эту жизнь, иссякает, временно оставляя чистый лист. А карма, которая толкнет нас в следующую жизнь, еще не кристаллизовалась. Так мы оказываемся в уникальной ничьей земле, в потустороннем мире, который тибетцы называют Бордо, и в котором может осуществиться множество чудесных возможностей. В это особенное время, при поддержке искусных друзей, мы можем достичь быстрого духовного прогресса и напрямую повлиять на то, где переродимся. Более того, мы даже можем достичь просветления. Буддийские мастера заявляют, что благодаря этому кармическому зазору в смерти больше возможностей для просветления, чем при жизни. Автор одного из переводов тибетской книги мертвых Роберт Турман пишет: «Это промежуточное время, Бордо, лучшее время, чтобы попытаться сознательно внести позитивные изменения в причинно-следственный процесс эволюции. В этом промежутке наш эволюционный импульс крайне нестабилен, и в подобном кризисном состоянии мы можем совершить большой скачок, как вперед, так и назад. Однако смерть страшит даже тех, кто занимается духовными практиками. Мы боимся ее, потому что это нечто неведомое. Мы не ждем смерти, потому что не знаем, чего нам ждать. Для большинства из нас она остается великой загадкой. Смерть – это окончательное затмение, то, чего следует избегать любой ценой. Но у нас всегда есть выбор. Мы можем продолжать проклинать тьму или включить свет. Смерть – не время для колебаний и смятения. Это время для уверенных сострадательных действий. Лама Сопа Ринпоче говорит: «В это время люди действительно должны что-то сделать для умершего. Это самое важное время для человека». В тибетской книге мертвых сказано: «Это линия, разделяющая Будды живых существ». Об этом моменте говорится: в один миг они разделяются, в один миг полное просветление. Эта книга поможет вам подготовиться к смерти. Она основана на богатейших знаниях тибетской танатологии, наука о смерти и умирании, и содержит множество библиографических ссылок для тех, кто хочет больше узнать о сложном феномене Бордо. Однако главная задача этой книги, опирающейся в основном на многочисленные источники тибетского буддизма, быть практическим руководством, справочным пособием. Момент смерти, как и момент рождения, это время, когда нам больше всего нужна помощь. Начало и конец жизни сопряжены с уязвимостью, смятением и одновременно с богатством возможностей. В обоих случаях мы вступаем на новую территорию, в мир живых или в мир мертвых. Умирающий и те, кто за ним ухаживает, могут создать условия, позволяющие извлечь из этого бесценного события всю возможную пользу. Мы обсудим, почему это возможно и что значит провести это время с наибольшей пользой, и выясним, как подойти к смерти со спокойной уверенностью. Мы узнаем, что надо делать и когда это делать. Хотя эти указания полезны, они отнюдь не призваны как-то ограничить и формализовать священный опыт умирания. Карта – это не сама территория. Несмотря на то, что тибетцы дали невероятно подробное описание смерти и перерождения, смерть не может быть такой же опрятной, как написанное слово. Изучение темы смерти и подготовка к ней важны как для умирающего, так и для тех, кто за ним ухаживает. Однако в любой подготовке есть свои ограничения. Парадоксально, но фиксация на идее хорошей смерти может помешать хорошо умереть. Если мы будем считать, что наше умирание пойдет по намеченному плану, и что за идеальной подготовкой последует идеальная смерть, мы искусственно преуменьшим загадочность этого поистине таинственного процесса. Покориться важнее, чем контролировать. Хорошую смерть определяет полная открытость всему, что возникает. Так что я не сравниваю вашу смерть ни с какой другой и не считаю, что вы должны умереть определенным образом. Пусть ваша жизнь и ваша смерть будут вашими собственными. В жизни есть вещи, которые мы просто делаем по-своему. Это означает, что обширная литература об осознанном умирании является как благословением, так и проклятием. В какой-то момент нам придется просто нырнуть в смерть с умом новичка, в предвкушении неведомых приключений. Образы идеальной смерти создают ожидания, модель, которой, как нам кажется, мы должны соответствовать. Если опыт окажется отличным от наших ожиданий, мы можем запаниковать. Должно быть по-другому. Я не рассчитывал, что все будет именно так. Смерть неразрывно связана с отпусканием, включая отпускание любых ожиданий. Опасность слишком подробного изучения смерти в том, что мы можем попытаться заказать опыт в определенной упаковке, втиснуть реальность в смирительную рубашку наших представлений. Лучший подход – это срединный путь. Узнайте столько, сколько сможете. Изучайте, практикуйте, готовьтесь. А после отбросьте все. И пусть этот естественный процесс протекает естественно. Отбросьте карту и бесстрашно вступите на территорию. Это похоже на подготовку к большому путешествию. Мы стараемся собрать все необходимое, проверяем вещи по списку, убеждаемся, что у нас достаточно денег и бензин. Но когда путешествие начинается, мы просто наслаждаемся им. Мы не пытаемся сделать его безупречным. Иногда величайшие приключения начинаются, если мы свернем не туда или заблудимся. Всесторонне подготовившись, мы расслабляемся сознанием того, что у нас есть все необходимое. Зачастую лучшее, что мы можем сделать, это отойти в сторону и позволить смерти произойти естественным образом. Смерть умеет о себе позаботиться. Как однажды сказал мой друг, умереть несложно, гораздо сложнее жить. Однако иногда бывает полезно вмешаться и действовать решительно. Смерть – время эмоций, спутником которых часто бывает замешательство. Грамотное руководство может принести большую пользу. Цель этой книги – обеспечить такое руководство. Опирайтесь на нее, а затем сделайте с ней то же, что и с самой смертью. Отпустите ее.